Глава 16. Право убежища. Харчевня именовалась без особых претензий «Кошка и кастрюля». Кошек, помимо той, что на вывеске обнаружилось целых три, зажравшихся до того, что они дремали под столами, брезгливо игнорируя брошенные им в приступе пьяной любви к животным мясные огрызки. Мара легонько придавила одной хвост носком башмака, но та открыла один глаз, лениво вытянула хвост из-под подошвы и вновь задремала. «Не мучай животное», — мельком заметил Сварог без особой укоризны. «Настоящая кошка должна быть зверем», — Мара нацелилась на кошачий хвост уже каблуком. «А это, если она заорет, привлечешь к нам внимание». Вот это моментально подействовало, и Мара унялась. Сварог глянул на распахнутую дверь. Отец Калеб все не появлялся, а пора бы. Ввалилась компания, еще с порога заоравшая, что вина им нужно много, а вот закуска вовсе не обязательно. Судя по гильдейским бляхам, явились речники топить в чарке горе. Кошка и кастрюля располагалась неподалеку от одного из портов, и попавшие в кольцо блокады речные суда обязаны были встать на мертвый якорь, а паромы прервать сообщение меж берегами. По этой причине речной народ пил с утра до вечера, но в обличении властей не поднимался выше речного департамента, а в густейшую особу не затрагивая, в любом порту хватало шпиков. Сварог думал о своем, пытался понять, почему их с Марой бросили. Какие бы там сложные интриги не плелись среди правящей верхушки, они не объясняли бездействия и деликатности Гаудина, столь несвойственных начальнику тайной полиции, особенно в столь серьезном деле. Гаудин уже должен был знать о призраке, подменившем принцессу, мог бы и направить связного, мог бы помочь. Противники Гаудина были владетельными особами, но их люди оставались шпионами-любителями, а у Гаудина имелась в руках контора. Как показывает исторический опыт, контора побивает в три хода дилетантов любого ранга. Поневоле подворачивалась невеселая, но веская гипотеза. Гаудину сейчас не до земной тверди, чтобы эпохальное там не происходило. На тверди небесной случилось нечто столь серьезное и важное, что лихая компания Сварога обречена на автономное плавание. Вульгарно говоря, наверху шерсть летит клочьями. Там частенько случается, стоит юной императрице надолго увлечься сильванскими охотами, впрочем, придворные баталии с тем же успехом разыгрываются и в отсутствии старого и сурового. Собаку, съевшего на кознях и интригах монарха. А что, если точнёхонько так все и обстоит? При этой мысли стало невероятно неуютно. Но он браво плюнул под стол, благо нравы грязной харчевни дозволяли, и подумал, что уж если его за 30 с лишним лет не смогли угробить в обители развитого социализма, здесь и подавно не слопают, подавятся. «Ты что это под стол плюешь, барон?» — спросила Мара. «Придумал, как организовать ситуацию, когда всем станет не до облавы и не до нас». «Как?» «Поджигаем королевский дворец. Со всех 8 концов». «Лихо», — Мара посмотрела на него с уважением. «Только мне придется изрядно повозиться, чтобы состряпать слезы дракона. Есть такой горючий состав. Даже на воде полыхает так, что любо-дорого». «Значит, смолы немерено здесь же, в порту. Пробежаться по аптекам пошлем по Колета, на Шатыря, на Барагла и полно у любого алхимика». «Да погоди ты», — сказал Сварог, — «я же шутил». «Да? А план не столь уж наивен. Послушай, если в самом деле Сварога спасло появление отца Калеба, одетого арматором средней руки, Харчевня, хоть и захудалая, делилась на две половины – пьяную и деловую. В первой вино трескали ради самого процесса, а во второй потягивали, обсуждая дела. Сварог обосновался в деловой, где разговоры шепотом были в порядке вещей, и те, кто беседовал, сдвинув над столом головы, выглядели не заговорщиками, а совершенно приличными людьми, например, контрабандистами, а то и ночными рыбаками. Примечание? Выловленную в океане рыбу разрешается продавать только в строго определенных портах. Ночными рыбаками именуются люди, выправляющие на партии рыбы фальшивые документы. Занятие крайне прибыльное, однако законом сурово преследуется. «Братья согласились вам помочь», — сказал отец Калеб. «Однако должен предупредить, к вам до сих пор питают некоторые недоверие, причины которого мне непонятны». «Ну, пусть питают», — сказал Сварог, — «лишь бы помогли». «Вам сказали правду. Под церковью святого Круахана и в самом деле начинается подземный ход, и он не моложе самой церкви. А она стояла на этом месте еще до шторма. Разумеется, ее не раз перестраивали, а то и отстраивали заново. Словом, предприятие крайне опасное». «Вы боитесь, что ход засыпан?» «Я боюсь, что он цел», — сказал отец Калеб. «Очень уж нехорошей славой окутанные старинные подземелья. Сами братья туда не спускались, и это кое о чем говорит. Когда тысячи лет из поколения в поколение передается совет держаться от подземелий подальше, слухи рождаются не на пустом месте». «Насколько я знаю, гномы вымерли», — сказал Сварог. «И еще. Никто ведь не слышал за последние тысячелетия, чтобы из подземелий выползало нечто необычное». «Но это еще ни о чем не говорит. Из Хельстеда за всю его историю тоже почти не выползало ничего необычного. Но попробуйте туда сунуться. История планеты длинна. До людей у нее были другие хозяева, а до тех властвовал кто-то еще. Там, внизу, может оказаться целый мир, о котором мы ничего не знаем, и если хотя бы сотая часть легенд правдива, этот мир любовью к человеку не проникнут». «Не слишком ли много страхов вокруг подземного хода, соединяющего берега? Даже в обычных катакомбах, оставшихся после добычи камня, в туннелях, где проходят подземные стоки и водопровод, случаются странные и страшные вещи». «Вы пришли меня отговаривать?» — спросил Сварог. «Я не вправе, но братья просили передать. Они ни за что не отвечают. Это может оказаться смертельно опасным». «Да что вы говорите?» — хмыкнула Мара. «А мы-то до сих пор занимались безобидной игрой в четыре волчка». «Не перебивай старших», — хмуро сказал Сварог. «Простите, святой отец, но она права. В нашем положении не привередничают». «Я все понимаю, но опасаюсь за вас. Вчера к братьям пришел и попросил убежище стагарский колдун, насколько я понял, тот самый, что жил у Сингала. Убежище ему по старинному обычаю предоставили, хотя и посадили под замок до тех пор, пока не найдут способа переправить его подальше. Так вот, он невероятно напуган и, представьте, знает о ходе, берущем начало в церкви. Но бежать по нему категорически отказался, предпочтя запертую снаружи келью и ожидания». «Я бы его сразу пристукнул», — сказал Сварог. «Подослали, быть может?» «Нет», — усмехнулся отец Калеб. «Братья не склонны к излишней доверчивости и жизнью умудрены. Наша церковь в свое время побывала и гонимой, что не прибавило ни беззаботности, ни легковерия. Есть клятвы, которые стагарцы не нарушают, и лгать после их произнесения не способны. Братья подвергли его должному испытанию. Скорее, он производит впечатление человека, слишком поздно осознавшего, во что он впутался». «Иногда и я сам на себя произвожу такое впечатление», — проворчал Сварог. Вечная беда стогарцев. Они столь часто балансируют между добром и злом, что иногда достаточно одного опрометчивого шага. Могу я с ним поговорить перед тем, как спущусь в подземелье? Ну, отчего бы нет. С наступлением ночи. «Послушайте, мне только что пришла в голову гениальная мысль», — сказал Сварог со скромностью Ньютона, секунду назад получившего по темечку историческим яблоком. «Почему необходимо дожидаться ночи, чтобы спускаться в подземелье? Там же темно и так в любое время суток». «Действительно», — механически кивнул отец Скальп, но тут же его лицо вновь приняло озабоченное выражение. Отбытие их с Бараглайского холма прошло незамеченным широкими кругами богемы. Отец Калеб, вновь обрядившийся кучером, пригнал вместительный редван, в каких ездили горожане средней руки. Творческие люди весьма ревниво следят за успехами и жизнью тех своих коллег, кто хоть чуточку именит. Но отъезд третьеразрядной балаганной труппы, равно как и ее прибытие несколько дней назад, никого не интересовал. Поскольку неоплаченных счетов за ними не числилось, лавочники и трактирщики и не встрепенулись. Один квартальный стражник бдительно заявился окинуть редван зорким оком, но, получив двойной серебряный аурей, смягчился и пожелал счастливого пути. Сварог сообщил ему, что они намерены немного подработать на купеческой свадьбе. Мэтр Анрах появился во дворе, когда Сварог уже собирался последним залезть в дряхлый экипаж. Подойдя, виновато развел руками, тихо сказал: «Ничего не нашел. Уж не посетуйте». «Зато я, кажется, нашел», — сказал Сварог. «Что ж, ни о чем не стану спрашивать, но...» Он помялся. «Не знаю, поможет ли это вам. Почти все авторы при упоминании о подземельях советуют беречься зеркал». «Что они имеют в виду?» «У меня осталось впечатление, что они не знают этого сами. Просто повторяют пришедшие из глубины веков предупреждения. Вы учтите на всякий случай?» «Учту», — сказал Сварог. «Прощайте. Может, встретимся когда-нибудь». Залез в редван, накинул взглядом свое воинство. Воинство держалось бодро и браво, на сей раз без всякого наигрыша. Впереди замаячила надежда, а это перевешивало все связанные с оною возможные опасности. Капрал Шедарец держал на коленях последнее достижение пытливой конструкторской мысли, громадный четырехствольный пистолет, каковой извлек, едва оказавшись в повозке. «Ты его спрячь пока», — сказал Сварог. «Уличных боев, право слова, не предвидится». Капрал не без сожаления упрятал громоздкое чудо техники в мешок, Поколет поерзал на лавке. «Наши ребята плели про катакомбы всякие страхи». «Ну вот и проверим», — сказал Сварог, взглядом приказав ему заткнуться. Покосился на Делию. Она выглядела так, словно и радоваться хотела, и боялась обмануться. «Ничего, ваше высочество», — сказал Сварог. «В следующий ваш проезд по улицам этого беспокойного города встречать вас будут совершенно иначе, клянусь». Он и сам искренне верил в то, что говорил. Делия устало улыбнулась ему, а тетка Чари вздохнула. «Великие небеса! Как спокойно и беззаботно жилось в пиратах! Нет, понесло же меня на сушу!» «Зато на суше не утонешь», — сказал Сварог. «Да уж, кому быть повешенным?» «Бросьте», — сказал он, — «я всегда успею возвести вас всех в дворянство, а дворян вешать не положено. С ними обходятся со всем возможным почетом. Голову сносят церемониальным мечом и непременно на золоченой колоде. И это вам не грязная веревка, натертая прошлогодним дешевым мылом». Шуточка была цинично-казарменная, но такие лучше всего и действуют в подобных переделках. Церковь святого Кроахана, сложенная из темно-красного кирпича, вздымала к небу три колокольни с острыми шпилями и немного походила на крепость, малым количеством окон и толщиной стен. Последний раз ее отстраивали из развалин 500 лет назад до латеранского трактата. И это сказалось на настроении зодчих. Примечание. Латеранский трактат положил конец Третьей войне храмов. Впрочем, и новые храмы, принадлежавшие братству Святого Роха, были построены так, чтобы отсидеться в них при осаде. Загадочное братство, посвятившее себя борьбе с черной магией, не без основания опасалось коварных сюрпризов. Чем оно занималось, плохо представлял даже Гаудин. По наблюдениям Сварога, державший в отношении братства почтительный нейтралитет, но если где-то обнаруживался пробитый серебряной стрелой маг или таинственно сгорала подозрительная антикварная лавка, грешившая продажей книг из черного перечня, можно было прозакладывать голову, что в 9 случаях из 10 здесь не обошлось без нелюдимых братьев в коричневых рясах. Один такой встретил их у входа. Мрачный, широкоплечий монах, на которого даже бывалый капрал косился с уважением. На поясе у него висел скромосакс в железных ножнах и 3 символа братства, серебряный клеверный трилистник, бронзовая фигурка коня и вырезанный из дерева сжатый кулак. Примечание. Скромосакс. Большой боевой нож, длиной не менее локтя, заостренный только с одной стороны, как сабля. Фигурка коня. Конь испокон веков считается животным, не любящим нечистую силу, и сам ненавидим ею. Богословские традиции связывают коня со Святым Рохом, Круаханом и Кадбертом Молотом, древними борцами с силами зла. Трилистник используется против нечисти, затворяя ей дорогу и, в иных случаях, изгоняя призраков. Не задавая вопросов, он повел их в обход алтарного зала, низкими коридорами, без окон, в подземные этажи. К Стагарцу и в самом деле относились без всякой доверчивости. У входа в келью, где его поместили, сидел еще один монах, столь же внушительного сложения, держа меж колен внушительный посох, окованный с одной стороны широкими медными кольцами, вполне возможно, и с выкидным клинком внутри. Монахи это практиковали и были мастерами гойкара. Примечание: гойкар – искусство боя на палках. Сварог вошел, оставив остальных за дверью. В углу ровно без копоти горел масляный светильник. Табуретов здесь было 2, так что Сварог немедленно сел на свободный и без церемонии принялся разглядывать Стагарца, нарочито, неторопливо, хмуро, чтобы тот понервничал и понял, что убивать его не будут, но и марципанами подчивать не собираются. Он был не старше Сварога. Мочки ушей должны быть обрезаны в самом раннем детстве. Не видно шрамов. Кажется, что уши были такими отроду. Значит, потомственный колдун. Этот-то Сварог о Стагарцах знал. На левой щеке маленькое синее клеймо, неизвестный Сварогу знак. Морской колдун смотрел из-под лобья и благостностью характера, сдается, не отличался. «Ну что, сукин кот?» — ласково спросил Сварог в качестве вежливого приветствия. — Докатился? Или, выражаясь изысканнее, накликал на свою жопу приключений? Стагарец глянул сущим волком и тихо напомнил: — Я под защитой храма, как приверженец единого Творца. — Твое счастье, — сказал Сварог. — Но меня что-то не тянет пускать пузыри от умиления. «Скажи-ка лучше, как это ты, приверженец единого, ухитрился во все это вляпаться?» Хмурый колдун, прямо-таки передернувшись, заторопился. «Я потому и бежал, когда понял, во что ввязался». «А лучше было не ввязываться вообще», — наставительно сказал Сварог, подумав, что и сам бы охотно последовал всему золотому правилу, да вот никак не удается. «Давай поболтаем». «Я уже знаю, что Сенгал решил подменить принцессу призраком. Но подробности и цели мне неизвестны, как и твоя роль в этом». «Я познакомился с ним на Стагаре, и он уговорил меня отправиться с ним на Диоре. Похоже, он знал, где лежит клад, но не знал языка изначальных. И ты ему по-дружески переводил».

называть ее парнем или деточкой, — огрызнулся Стогарец, шипя от боли и потирая ногу. — Девочка — это косы, невинность, куклы-конфеты. Определение «дикая кошка» вас не коробит? — Не коробит. — Значит, ты оставался с патроном до самого конца, хотя прекрасно понимал уже, кто правит бал. А когда он умер? А когда он умер, исчезло лежащее на его библиотеке заклятие, и книги можно было унести. Жаль, напихать под одежду удалось немного, а книга изначальных исчезла вовсе. Ну что вы так смотрите? Я ведь не выдал вашу кошку, а мог бы. Не мог. Побоялся бы, что великий мастер за отсутствием других козлов отпущения выместит зло на тебе. И припустил со всех ног. А ливень зачем устроил? А чтобы затруднить погоню. И потом. Сенгал отчего-то решил, что вы из Снальдер и хотите увезти принцессу на самолете. Я в то время ему поверил и хотел, чтобы вы пока что оставались здесь, чтобы все остались в столице, пока я успею скрыться. Не ожидал, что за меня возьмутся столь рьяно. Гоняли, как зайца, и азартнее всего охотились городцы, что было едва ли не хуже великого мастера. Ну что вы так смотрите? Я ведь мог и сдаться погоне. Отказ от злого дела уже само по себе есть служение добру. Снова Федор? Нет, Амруаз. Знаешь, я что-то с этим Амруазом решительно не согласен. — сказал Сварог. — Ну, ладно, эти тонкости оставим святым братьям. Пусть они и с тобой разбираются, я здесь не хозяин. На твое счастье. Скажи-ка лучше, отчего это ты не захотел бежать подземным ходом? Наверху, несмотря ни на что, безопаснее. Вот вам и вся суть. Видно было, что ничего он больше не скажет. Ну, конечно, если позвать загрубевшего душою Шидариса, умеющего развязывать языки пленным, вопреки рыцарским правилам войны, но вряд ли позволят монахи. Следовало бы сунуть Стогарцу нож под ребро вящего спокойствия ради, но убивать на всякий случай Сварог еще не привык. Ну, живи уж. «Сукин кот», — сказал он задумчиво, встал и вышел. Странная компания, незаметно для себя, подравнявшаяся воинской шеренгой, встретила его вопросительными взглядами. «А, ничего интересного», — сказал он чистую правду, повернулся к монаху. «Ведите нас, святой брат». «Вы все обдумали?» «Все», — сказал Сварог решительно.